Глава 4. Артур. Как только она срывает с меня штаны, я понимаю, что у нас всего два варианта. Или я сейчас ворвусь в Киру и трахну ее, или мне придется каким-то чудом замедлить процесс и продолжить игру. Кире кажется, что она уже хочет кончить и почувствовать меня внутри. Но я хочу довести ее до такого состояния, чтобы она забыла собственное имя. Так что как только она срывает с меня штаны, я резко падаю на спину. На кровать. И тяну малышку за собой, чтобы она оказалась сверху. «Хочу почувствовать твои губы на своем члене», — произношу хрипло. «Но не просто так. А как?» — спрашивает она, широко распахивая глаза. 6-9, Кира. Хочу, пока ты заглатываешь мой ствол до основания, ласкать тебя своим языком». «О, Господи!» — выдыхает она пораженно. «Давай, малыш, сделай мне приятно. Ты же этого хотела?» «Я хотела получить оргазм», — заявляет она, а я сжимаю одной рукой ее щеки. «С каким же удовольствием я трахну этот дерзкий рот!» По ее телу пробегает дрожь, и Кира приподнимается. «Какая послушная малышка! Прямо мой формат!» Стягиваю штаны и сбрасываю их со своих ног. Кира при этом глазеет на мой член и облизывается. Бесстыжая девчонка. «Иди сюда». Кладу руку на ее попку и тяну на себя. «Это какое-то безумие», — бормочет она, но перекидывает ногу через мою голову и зависает своей влажной красоткой над моим лицом. «Не торопись», — наставляю ее, когда она опускается ниже, обдавая ствол горячим дыханием. Я сливаюсь в горячем поцелуе с ее нижними губками. Под сладенькие стоны ласкаю опухшие губки, проникаю между ними языком и играю с ее чувствительной кнопочкой. Знаю, что если сейчас приласкаю ее в одном темпе, она через пару секунд взлетит. Но мы же играем. Поэтому я размеренно кружу языком по клитору и прямо чувствую, как он подтягивается от возбуждения. Кира так заведена, что все ее тело дрожит мелкой дрожью, резонируя с моим собственным. Мотор в груди лупит так, что тяжело дышать. У меня были всякие девушки, и те, кто хотел быстрого удовольствия, и те, кто, как и Кира, любили играть. Но ни от одной из них меня так не вело. Как будто эта женщина была создана специально для меня. Ее аромат, звуки, которые она издает, вкус этой женщины просто напрочь срывают крышу. Я плотнее прижимаю ее к себе, обнимая за бедра. И жду. Наконец тонкие пальчики смыкаются на моем стволе, и я мычу в нежную плоть. Кира обхватывает член так нежно и трепетно, что я уже готов фонтанировать от удовольствия. А потом она крепче сжимает руку и скользит по стволу, заставляя меня вздрагивать от острого удовольствия. Касается головки своими пухлыми губёшками и в глазах темнеет. Как, блядь, это вообще возможно? Столько минетов было в моей жизни, но это же не он. Это грёбаный секс её рта с моим стволом. Ласка, от которой напрочь срывает крышу. Сильнее вдавливаю пальцы в нежную кожу Киры и чуть дергаю бедрами, давая понять, чего хочу от нее. Кира стонет от моих ласк и проводит языком по уздечке, ласкает и щелкает, заставляя мышцы живота сокращаться. Сводит так, что кажется, будто мои кубики каменеют. Потом Кира отступает и через мгновение всасывает головку в свой горячий рот. А там кипяток. Лава, там грёбаный рай, в котором я, кажется, готов поддохнуть. Каждый мужик в этом мире должен хотя бы раз прожить эти ощущения, когда женщина парой движений головы ставит тебя на грёбаные колени, и ты готов всю оставшуюся жизнь поклоняться ей и ощущениям, которые она тебе дарит. Шиплю и крепко зажмуриваюсь, чтобы не кончить, а Кира, словно издеваясь, с каждым разом насаживается на мой ствол все сильнее. Глубже и глубже всасывает его в рот, помогая себе рукой. А потом эта негодяйка кладет свои шаловливые пальчики на мошонку. Перебирает пальцами так, что у меня мир кренится и практически заваливается на бок. Она как будто заранее знает все мои чувствительные точки и давит на них, срывая мне крышу напрочь. Я же разорву ее, растерзаю и не оставлю живого места на этом нежном теле. Она разве не понимает, что играет с огнем, который может сжечь ее дотла? «Блядь!» — шепчу и провожу ногтями по ее попке. «Кира!» Мычит она в ответ и всасывает ствол так, что все мысли улетучиваются из моей головы. «Все. С этого момента я готов упасть на колени и поклоняться ей. Готов сделать что угодно, только бы она не останавливалась. Готов вылизывать ее каждый день, только бы еще хоть раз испытать эти нереальные ощущения». Тело прошибает током, когда Кира выпускает зубки и ласково проводит ими по чувствительному стволу. А потом жестко всасывает его и делает несколько резких движений головой, утягивая меня в какую-то сексуальную агонию. Неизвестно, кто из нас сгорит в этом пламени. Усиливаю давление языка на ее клитор, и Кира пытается избиваться. Фиксирую ее бедра так, чтобы она не могла пошевелиться, и плачу той же монетой. Быстро и жестко веду ее к оргазму. Она давится моим членом, кашляет, снова насаживается на него. И стонет, стонет, стонет, наполняя комнату самыми пошлыми и сладкими звуками. Ускоряю движение языком, и Кира начинает дрожать. Я чувствую, как ее горошинка будто становится тверже. Она близко, очень близко. Но я хочу почувствовать ее оргазм своим членом. Отрываюсь и, резко схватив Киру за талию, опрокидываю под ее писк на кровать. «Тише, ты разбудишь весь дом», — приказываю и смотрю на нее сверху вниз. Практически полностью растерзанная, мягкая и податливая, как тряпичная кукла. Но взгляд... В нем обещание вцепиться мне ногтями в глотку, если я прямо сейчас не трахну ее. Да, мне такое подходит. Это мой формат. Кира, злая и заведенная настолько, что готова сама наброситься на меня. Резко разворачиваю ее, хватаю за бедра, вздергиваю их вверх и давлю на лопатки, заставляя прогнуться и уткнуться щекой в матрас. Шлепаю по сочной ягодице и, пристроившись у входа, врываюсь на всю длину.